Лора Инглс и Лора Уайлдер. В середине прошлого века нескончаемый поток американцев двинулся из северо-восточной части Соединенных Штатов на запад, где за небольшую плату каждый мог получить участок свободной земли. Среди переселенцев были молодые фермеры Чарльз и Каролина Инглс. В 1867 году, когда Инглсы жили в лесах штата Висконсин, 7 февраля, у них родилась девочка, которую назвали Лорой. Детство и юность Лоры прошли в странствиях по пустынным прериям Канзаса и Миннесоты. Земли Среднего Запада были богатыми и плодородными, но засушливый климат, снежные бури, разливы рек, степные пожары, нашествие саранчи, дочисто пожиравшие посевы, не раз заставляли поселенцев сниматься с места, распродавать имущество и снова пускаться в путь. Но никакие бедствия и лишения не могли остановить Чарльза Инглза, человека необычайной стойкости и силы духа, не могли утолить его романтическую жажду странствий и приключений на неизведанных землях. Обтянутый белой парусиной фургон, покачиваясь, словно корабль на волнах, плыл по бескрайнему океану прерий. Под скрип его колес, под мелодичные звуки отцовской скрипки, росла озорная, своенравная девочка Лора. Каролина, в противоположность Чарльзу, стремившемуся все дальше и дальше на запад, мечтала о спокойной, размеренной жизни в каком-нибудь цивилизованном месте, где дети смогут учиться, о крепком добротном доме, где на каминной полке будет красоваться фарфоровая пастушка, символ семейного благополучия и уюта. В конце концов, по настоянию Каролины, Инглзы поселились на границе Дакоты, в маленьком, только что основанном степном городке Десмет. Здесь Лора начала регулярно ходить в школу. Но семья еле сводила концы с концами, и ей с ранних лет приходилось во время каникул работать то швеей, то судомойкой, то прислугой. Еще не успев окончить школу, Лора сдала экзамен и в 15 лет стала учительницей в крохотном, затерянном среди прерий поселке. В Десмете Лора Инглс познакомилась с Альманзо Уайлдером, сыном зажиточного фермера из штата Нью-Йорк. Альманзо вместе с своим старшим братом тоже приехал на запад. Вскоре Лора с Альманзо поженились и переехали на собственную ферму. Первые годы их самостоятельной жизни были далеко не безоблачными. Болезни, долги, всевозможные неудачи долго преследовали молодых Уайлдеров, заставляя их снова и снова садиться в фургон и переезжать на новое место, пока они, наконец, не обосновались в штате Миссури. Пройдет много лет. В начале 1930-х годов, когда Лора потеряет отца, мать и старшую сестру Мэри, ей захочется вспомнить о счастливых днях своего детства, записать занимательные истории, которые отец рассказывал девочкам, сидя у костра посреди пустынной прерии или у горящего очага в одном из собственноручно построенных им домиков. Захочется вспомнить грустные и веселые песни, которые он пел под аккомпанемент своей любимой скрипки. Так появился на свет «Маленький домик в больших лесах», первая повесть Лоры Инглс Уайлдер. В ней она рассказала о жизни двух маленьких девочек, Мэри и Лоры, и о приключениях их отца, деда и прадеда, охотников и фермеров в дремучих лесах штата Висконсин. Эта небольшая книжка вышла в 1932 году, и буквально на следующий день никому неизвестная 65-летняя жена миссурийского фермера, время от времени публиковавшая статьи и заметки в местных газетах, неожиданно для всех и для самой себя стала знаменитой. Сотни маленьких читателей писали ей восторженные письма, требуя продолжения повести, и продолжение последовало. В течение 10 лет Лора Инглс Уайлдер опубликовала еще 7 книг о своем детстве и юности. В наше издание вошли пока лишь 3 из них. а также повесть «Маленький фермер» о детстве Альманзо на отцовской ферме в штате Нью-Йорк. Завершает эпопею посмертно вышедшая книга «Первые 4 года». В ней рассказывается о жизни молодых Уайлдеров и их дочери Розы, впоследствии также известной писательницы и журналистки. Последние годы Лора и Альманзо прожили на своей ферме в зеленых холмах графства Озарк, штат Миссури, в доме, который они сами построили. Здесь Лора и скончалась в 1957 году в возрасте 90 лет. Книги Лоры Ингерс Уайлдер выдержали множество изданий. Они переведены почти на 20 языков, по ним поставлен популярный американский телесериал. В США учреждена книжная премия ее имени. Во многих местах, где она жила, созданы мемориальные общества и музеи. Американцы бережно относятся к своей истории. Издан сборник ее статей, сборник песен, который пел ее отец, и даже поваренная книга с рецептами блюд, упоминаемых в ее книгах. Среди многочисленных исследователей жизни и творчества Лоры Ингерс Уайлдер был художник Гарт Уильямс. Он объездил все места, где жили семьи Ингерс и Уайлдер, нашел их домики или то, что от них сохранилось. Он сделал множество зарисовок с натуры, просмотрел несметное количество старых газет, журналов, альбомов и картин, отыскал в музеях и на фермах старинную домашнюю утварь и сельскохозяйственные орудия, побывал у Лоры с Альманзо и получил у них семейные фотографии и документы. Плодом 10-летних трудов Гарта Уильямса стали замечательные иллюстрации к повестям Лоры Ингерс Уайлдер. Это своего рода графическая поэма, в которой художник с удивительной достоверностью сумел воссоздать портреты персонажей и картины дикой, нетронутой человеком природы. Передать подлинную атмосферу жизни первых поселенцев американского Среднего Запада. Необыкновенная прелесть иллюстрации Гарта Уильямса в немалой степени способствовала успеху книг Лоры Ингерс Уайлдер. В чем же состоит секрет столь необычайного и столь длительного успеха этих, на первый взгляд, скромных и непритязательных повестей? Дело не только в их редкостной искренности, в поэтических картинах природы, в обаятельных образах отца, матери, сестер и самой героини. Истории детства и юности девочки из бедной фермерской семьи, выросшей среди необъятных просторов американских прерий, увиденные ее глазами и рассказанные ее словами, стало для многих поколений американских детей и подростков не только занимательным чтением, но и живой историей их страны. Ведь большинство американцев и сегодня живет в небольших городках, которые основали и построили их прадеды и деды. Именно они, простые американцы, охотники и лесорубы, фермеры и мастеровые, железнодорожники и плотники, владельцы мелких ловчонок и придорожных гостиниц, учителя и врачи, священники и судьи, обрабатывали девственные земли, возводили города и мосты, прокладывали дороги, неустанным трудом рук своих создавая то, что лелеяли в мечтах их предки, выходцы из разных стран Европы, приехавшие в новый свет в поисках достойной жизни, свободы и счастья. Много воды утекло с тех пор, как Чарльз и Каролина Ингерс покинули маленький домик в больших лесах Висконсина, погрузили свои нехитрые пожитки в крытый фургон и, усадив в него маленьких дочек, в сопровождении верного пса Джека, отправились в долгий, полный опасности, тревог и приключений, путь на далекий запад. Но прошлое не уходит безвозвратно. Воспоминания о давно минувших днях живут в памяти людей, и в этом смысле жизни и творчество Лоры Ингерс Уайлдер, простой американки, выросшей на просторах Среднего Запада, олицетворяет собой живую связь времен. Она прожила почти целое столетие, вместившее в себя много великих событий, открытий, изобретений. С тех пор, как в середине 70-х годов прошлого века 4-летняя Лора впервые увидела и осознала окружающее, жизнь человечества до неузнаваемости изменилась. Но, как сказала однажды писательница Лора Ингерс Уайлдер, в открытом письме своим юным читателям, главное осталось неизменным. Теперь, как и прежде, человеку лучше всего быть честным и справедливым, любить и уважать своих близких, уметь радоваться тому, что у него есть, и, не унывая, смотреть в лицо судьбе. Через все книги Лоры Инглс Уайлдер проходит мысль о главных ценностях — мужести, силе духа, стойкости, чувстве собственного достоинства, бодрости и юморе, привычке во всем полагаться на свои силы и готовности в трудную минуту прийти на помощь родным и соседям. Эти вечные человеческие ценности, в которых наши дети и внуки, да и мы сами так нуждаемся сегодня, и составляют секрет неприходящего успеха творчества Лоры Инглс Уайлдер. Ее книги учат добру, они проникнуты чистотой, благородством и верой в лучшее будущее. Однако эти повести до сих пор не переводились на русский язык и совершенно у нас неизвестны. Будем надеяться, что они порадуют наших юных и не очень юных читателей и будут оценены ими по достоинству. В наше нелегкое и смутное время, когда порою кажется, будто почва уходит из-под ног, невольно хочется последовать примеру Лоры. Уже совсем старой женщиной, выходя ранним утром из дома, она смотрела, как далеко на горизонте разгорается заря, как по склону холма сбегают вниз тени деревьев, и чувствовала, как весь земной шар, медленно поворачиваясь под ногами, катится навстречу восходящему солнцу. Беккер. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Август 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.